Глава 25. Профессиональный вивисектор и древний ужас. Реальность внесла грубые коррективы в наши планы. Едва крейсер DPALU-781 проявился в Мелифатской звездной системе АНУ-88, как сработала боевая тревога. Я поспешил на капитанский мостик и вместе с находящимися на посту членами экипажа рассматривал поле обломков, сотни тысяч снующих в космосе дронов и выстроившийся в боевую формацию грозный флот Империи. Радиационный фон в космосе также значительно превышал естественный, что говорило о недавнем применении ядерных боеприпасов или даже антиматерии. Самое удивительное, в системе отсутствовал варп-маяк, а от предполагаемой точки расположения Мелифатской космической станции во все стороны медленно разлетались ее искореженные обломки. Первой мыслью было, что Империя по непонятным причинам все же нарушила подписанный мирный договор и сцепилась с Мелифатами. Но проведенное сканирование с помощью корабельных систем определило какую-то часть находящихся в космосе обломков как обломки кораблей-композита. Видимо, без третьей стороны тут не обошлось. Навык «Зоркий глаз» повышен до 153 уровня. Навык сканирования повышен до 142 уровня. Мой корабль сразу же привлек внимание имперских перехватчиков. Не менее 300 шустрых малых кораблей ринулись в нашу сторону. Но резко отвернули, видимо, получив соответствующий приказ от кого-то из тактиков имперского штаба, или даже, возможно, самого Георга Первого. По крайней мере, именно сам император уже через минуту связался со мной. «Кунг Земли, ты не успел поучаствовать в местном веселье, все закончилось слишком быстро». «Что хоть тут было?» Не стал скрывать я своего удивления. «Сами теряемся в догадках, но очень похоже на то, что композит попытался остановить продвижение моих кораблей. Малые перехватчики тремя звеньями по 40 звездолетов атаковали и разрушили маяк, хоть он и так был отключен. Затем противник попробовал сблизиться с моим флотом, но качественно отработала антимелочь, все вражеские Деро и Сиги сдуло за пару секунд. По нам попробовали из невидимости кидать бомбы, но мы закрыли подозрительный участок дестабилизирующим полем и вскрыли пару невидимок. Я приказал взять пилотов живьем. Если есть желание принять участие в их допросе, поспеши на Мамонт-11. Туда доставили пленных вместе с кораблями. А потом жду тебя на Боге войны, и правительница кошек пусть тоже присоединится. Нам есть что обсудить». «Значит, люди и Мелифаты не в состоянии войны». Я облегченно выдохнул. В этот момент в космосе произошло пополнение. В систему прибыла очередная часть кораблей громадной имперской армады, а также громадный суперкэрриер «Эльвинов» в сопровождении пары тысяч звездолетов разных классов. Кунг Георг сразу же отключился. Видимо, ему требовалось переговорить с союзниками. Я же включил громкую связь по кораблю. «Нам предлагают поучаствовать в допросе пилотов композита и глупо отказываться от возможности получить информацию о противнике. Катер поведет Герт Имран. Также возьму одного из реликтов. Пусть члены композита воочию увидят своих создателей и поймут, что все максимально серьезно. Может, какие-то ранее скрытые темы для переговоров откроются. Четвертой полетит дознаватель Лэнг Соятан Лаварес. Работа предстоит как раз по ее профилю. А где, кстати, наша маленькая волшебница?» Я действительно не увидел отметки своей воспитанницы на мини-карте. Вышла из игры в реальный мир еще в желтой зоне, возле строящейся на орбите Земли станции, раз тело со временем исчезло. Кстати, не обнаружил я и отметки Герт Тини. И никто из членов экипажа не мог подсказать, находились ли оба подростка на борту крейсера в момент нашей отправки с Земли, словно какое-то наваждение нашло на всех разум. Даже искусственный интеллект корабля не смог ответить, хотя обычно ПА-ум-ум-ПА знал обо всем происходящем на крейсере. Обычно перед стартом я провожу контрольное сканирование, чтобы убедиться в наличии всех членов команды и отсутствии посторонних, что особо актуально в свете ситуации с преследующим меня морфом. Но в этот раз почему-то пропустил эту стандартную процедуру. Забыл? Или дело вовсе не в забывчивости, а кто-то из опытных псиоников деликатно подкорректировал мое поведение? Причем это мог быть только кто-то очень близкий, неоднократно работавший со мной в одной ментальной связке, на псионическое воздействие которого моя ментальная защита не среагировала. Сердце заныло от предчувствия неприятностей. Нет, не сработал навык ощущения опасности. Просто весь мой жизненный опыт кричал, что происходит что-то неладное. В сопровождении Гертули Нетар и Лен Кайни я поспешил к каюте моих воспитанников и капитанским ключом-кристаллом разблокировал дверь. Пусто, кровати аккуратно убраны, одежный шкаф пуст, рюкзаков и легких скафандров подростков нет. На столике вместо обычного для этой комнаты бардака чисто, лежит лишь электронный планшет Тини с включенным экраном, на сенсорной поверхности которого размашистым почерком выведено по-мейлонски. «Мастер Камар, я отправляюсь за своей подругой детства. Она попала в беду. Сестра Соя Тан согласилась помочь и летит вместе со мной на территорию синдиката Гильвара. Куда прибыть официально на нашем корабле невозможно, поэтому попробуем действовать анонимно в частном порядке». «Два малолетних идиота! Но как же ловко они все провернули!» Мои чувства действительно оказались смешанными. Я сердился из-за откровенной глупости поступка подростков, которые наверняка двигались прямо в расставленную для них моими недругами ловушку. Но не верил я в случайность совпадения того, что наиболее юных и доверчивых членов экипажа, именно перед ожидаемым вскоре конфликтом Земли с синдикатом Гильвара, позвали на территорию моих врагов. Но одновременно с этим я восхищался умелыми действиями Тини и Сои Тан, которые обманули все видеокамеры и сложные охранные датчики на выходе с корабля, а заодно отвели глаза охране и всем членам экипажа, включая самого капитана. «Улине, свяжись по дальней связи с диспетчерами космопорта Земли. Узнай, какие пассажирские лайнеры недавно ушли от планеты с космопорта или космической станции и куда направились. Да и вообще мне нужен список всех звездолетов, стартовавших за последние четверть Умми, включая транспортники и автоматические челноки». «Капитан, ты думаешь, Тини с Сои Тан уже успели покинуть Землю?» С сомнением в голосе поинтересовалась Улине. «Я буду очень сильно разочарован, если оба сидят сейчас в зале ожидания космопорта и только-только планируют покупать билеты. Нет, все было заранее ими просчитано, и когда мои воспитанники оставляли это сообщение», я указал на планшет на столе, «то были абсолютно уверены, что остановить их побег из Солнечной системы я уже не смогу». Гертулине Тар кивнула и пошла выполнять приказ. Я же задумался насчет четвертого члена команды, которого можно было взять с собой на небольшом катере к Мамонту-11. Свои кандидатуры предложили моя хвостатая помощница Лэнг Айни и Ваеда Лэнг Валерий Урла, но я отказал обеим девушкам. Слишком уж жестоко и кроваво виделась мне предстоящая процедура выбивания сведений из нежелающего делиться информацией противника. И если Мейлонка спорить не стала, то вот Иликанка начала уверять, что зрелище допроса ее нисколько не испугает, а дополнительная магическая поддержка Кунгу Земли может потребоваться. «Валерий, у тебя будет более важная миссия, с которой никто, кроме тебя, не справится. Белая Королева уже достаточно давно отдыхает и в любой момент проснется. Зная по-детски непосредственный характер супруги Императора, Астра захочет полететь к мужу, совершенно не обращая внимания на идущее в звездной системе сражение и очевидную опасность такого действия. Силы удерживать гостю мы не сможем. Это выльется в конфликт с телохранителями императрицы и приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому сама реши, как отвлечь Белую Королеву от необдуманных поступков. Лучше всего предложи ей совместно нарисовать картину, Астра это любит. Или придумайте другое развлечение». Мастер зверей недовольно надула губки и с сомнением посмотрела на меня, словно решая для себя, не насмехаюсь ли я над ней. Пришлось убеждать походную супругу в важности поручаемого задания и приводить нужные аргументы. «Пойми, здесь, на непробиваемом древнем крейсере, Астра в безопасности, а Георг Первый четвертует нас, если с головы его любимой супруги упадет хотя бы волос. К тому же ты дружна с Белой Королевой, и твоему обществу Лэнг Астра будет рада. Порисуйте, поболтайте, поиграйте с твоей пантерой. Можешь даже провести для Белой Королевы небольшую экскурсию по нашему крейсеру. После инцидента с Герт Ласси Яна я настроил автоматические двери так, что в опасные сектора вы точно не зайдете. И с пустотой, охранными дронами или реликтами не встретитесь. Готов поспорить на что угодно, что от такого предложения Белая Королева не откажется. Точнее, Астре-то, наверное, это совершенно неинтересно. Но вот ее куколка-эльвиянка найдет нужные слова для хозяйки, чтобы та согласилась осмотреть древний корабль». Навык дипломатия повышен до 129 уровня. Лэнг Валерий Урла мгновенно напряглась, словно учуявший добычу хищник. «Ты считаешь, у нас на корабле шпион? Уверена, ты ошибаешься, муж мой. Я много общалась с Маоей. Это крохотная миленькая девушка, хорошая подруга Белой Королевы, но не более того. Кстати, Маоя предлагала и для меня подобрать такую же маленькую подружку из своих соотечественниц, которая постоянно будет находиться при мне и развлекать меня». «Нет, только через мой труп!» Резко перебил я походную супругу, и Валерий сразу посерьезнела. «Ты меня пугаешь, муж мой? Что ж, попробую поговорить с этой куколкой и аккуратно ментально ее прощупать». «Ни в коем случае! Маоя очень хорошо защищена ментально. Даже я не смог пробить ее защиту. А уж когда в звездной системе находится громадный суперкэрриер эльвинов с их единым сверхразумом, даже пробовать бессмысленно. Просто предложи Белой Королеве экскурсию, а дальше посмотрим на реакцию ее куколки. Хорошо, муж мой, я так и сделаю. Хотя все еще считаю, что ты ошибаешься со своим предубеждением к эльвинам. И потому, раз уж ты заявлял о готовности спорить на что угодно, что Маоя будет требовать экскурсию по кораблю, как насчет спора на желание? Если я права, ты не станешь возражать против того, что у меня появится спутница-эльвиянка. Если же прав окажешься ты, сам придумаешь, что пожелать от супруги. Мужчинам всегда хочется от их женщин чего-нибудь эдакого, и я исполню любой твой каприз». Лэн Кайни недовольно скривилась, но промолчала. В отношении капитана с его воеда Мейлонка принципиально не вмешивалась и всегда сразу же деликатно покидала мою каюту, стоило Валерии появиться там ночью. Наш разговор прервало сообщение с дипломатического корабля мейлонцев. Кронг Киссимяу интересовалась, что происходит и почему в звездной системе обломки кораблей композита. Я подробно ответил, рассказав об уничтожении варп-маяка и поступившем приглашении от Георга I на переговоры. Заодно не стал скрывать информацию о пленных пилотах композита и возможности поучаствовать в их допросе. Новое сообщение поступило почти мгновенно. «Ты меня весьма обяжешь, друг Камар, если возьмешь на допрос ищущую правду из моей группы Лэнг Тиу Оти Лапу. И наоборот, я серьезно обижусь, если ты откажешь мне в этой небольшой просьбе. Ты уже видел эту мейлонку в школе ищущих правду. Она опытнейший псионик и не подведет в таком специфическом деле». Да, я помнил эту мейлонку в составе ментальной батареи. Маленькая, неприметная серая, лишь с небольшим белым пятном на мордашке. Невыразительные светлые глаза, никакого пирсинга на ушках, что вообще не характерно для мейлонцев. Болезненно тощая и какая-то постоянно грустная, словно ее давно не кормили и обделяли лаской. Она чем-то примечательна? Я обернулся к стоящей рядом рыжей Айни и спросил, что та думает о некой Тиу Оти Лапе, которую советуют взять на Мамонт-11 правительница мейлонской расы. Лэн Кайни хищно усмехнулась, показав острые зубки, и пространно ответила, что ее капитан по-прежнему крайне мало знает о мейлонском обществе, хотя молоденькая симпатичная представительница мейлонской расы живет в его собственной каюте и с готовностью без утайки ответит на любые вопросы о своем народе, а уж чего-нибудь эдакое и всякие капризы исполнит и без проигранного желания. «А если короче без всей этой словесной шелухи?» Прервал я поток слов своей рыжей подружки и принципиально проигнорировав последнюю фразу. «А если короче, то Лэнг Тиу Оти Лапа – штатный палач великой проповедницы Лэн Камиру Умаяу, а также дознаватель, от которой невозможно сбежать из игры в реальный мир, а уж тем более утаить какую-либо информацию». В ближайшем космосе еще было неспокойно. Фрегаты-невидимки композита сновали поблизости. Один из них даже попытался выпустить гравитационную бомбу по моему стоящему отдельно от всего флота крейсеру, но был уничтожен вместе с бомбой, кораблями сопровождения и моими бортовыми стрелками, Герт Ухмимишем, Тайкрехом и разящим Ами Яви Яви Ами. Тем не менее, катер с четверкой игроков без приключений добрался до громадного корабля-матки «Мамонт-11», и нам открыли проход в док корабля-гиганта. Пленников оказалось трое, и все они уже были отсоединены от своих небольших звездолетов, обколоты какими-то наркотическими препаратами и находились в силовых энергетических клетках. Опасные турели с их панцирей имперские техники уже срезали, как удалили и странные шипы, блокировавшие возможность применения к попавшим в плен пилотам псионического воздействия. Одного пилота еще до нашего появления хамелеоны серьезно искалечили, вырезав из панциря часть туловища и подключив электроды к сочащейся прозрачной слизью ране. Но сопротивление композитного существа Вае Гукко преодолеть так и не смогли. Пилот ни в какую не желал общаться и отвечать на вопросы своих мучителей. «Он ваш, Кунг-Камар!» Отступили от истязаемого пилота с разрезанным панцирем и хамелеоны, и люди в белых прорезиненных халатах, признавая свое бессилие. «Нам сказали, что ранее вы уже общались с такими существами и даже смогли получить от них информацию. Я предложил мейлонке приступать к своей специфической работе». «Не этот». Ищущая правду даже не стала подходить к указанному пленнику и предпочла другого. Разведчика-паразита 190 уровня, до которого жестокие палачи еще не успели добраться. Как я и опасался, зрелище работы маленькой ищущей правду оказалось весьма шокирующим. Мейлонка достала из небольшого чемоданчика дрель и быстро профессионально просверлила несколько отверстий в панцире. глубоко воткнув в каждое из них длинную зазубренную иглу с мигающей красной лампочкой на заднем конце. Насколько я увидел при сканировании, мейлонка каким-то образом определила под непрозрачным панцирем самые крупные нервные узлы космического моллюска и проткнула их. Затем настала очередь едких химических препаратов. Потом последовала псионика, наведенное состояние ужаса, безнадежности и полнейшего отчаяния. Затем виброрезаком, ищущая правду, вырезала крупный фрагмент панциря, с интересом осмотрела пульсирующую бледно-голубую плоть пленника, но ничего делать не стала. Вместо этого Лэнг Тиу Оти Лапа аккуратно сложила свои инструменты в чемоданчик и отошла в сторону. «Кунг Земли, он в вашем распоряжении, из игры он уже не выйдет. Воля сломлена, пленник готов к сотрудничеству, но поспешите, через четверть Умми он умрет и... Не понимаю почему, но, похоже, не возникнет в реальном мире». «Иерарх, это их защитный механизм, реакция на отделение тела от корабля или разлучение двух сознаний», ответила мне с уважительным поклоном скользящая, когда я задал прилетевшему вместе со мной реликту соответствующий вопрос. «Композит — лишь искусственно созданное мясо, которое можно было производить в любом количестве, встраивать в боевые звездолеты или наземную технику и насылать на действительно серьезных противников. И если пилот композита отделен от своего корабля или объединенное сознание Ваегукко кто-то разделяет, значит ситуация вышла за рамки предусмотренной и необходимо срочно умереть, чтобы не выдать врагу секреты, без возможности воскрешения». Поскольку произвести новое мясо нетрудно, а вот утечка секретной информации может стоить дорого. Жестоко, но на войне как на войне. Древний конфликт шел долгие тысячи лет и затронул множество галактик Вселенной. Поражение в той тотальной войне означало полную гибель твоей цивилизации, так что ставки были максимально высоки, и запрещенных методов не существовало. Впрочем, мы тоже недалеко ушли от тех жутких времен. Я посмотрел на имперских палачей и невзрачную серую мейлонку Лэнг Тиу Оти Лапа, готовых терзать и причинять противнику максимальную боль. Припомнил некоторые свои действия, выходившие иногда весьма далеко за рамки общепринятой морали и законов. Когда на кону стоит выживание Земли и других космических рас нашей галактики, любые нормы морали и существующие законы перестают сдерживать. Победа любой ценой, как и десятки тысяч лет назад». Я поблагодарил скользящую за полезную информацию и попробовал ментально связаться с пилотом композита. И тот действительно ответил, на фоне сильнейшей чужой боли и полнейшего отчаяния, я считал обрывочные мысли и готовность отвечать на любые вопросы, лишь бы прекратить мучения. И это было крайне странно, но пленник боялся не меня и даже не искалечившую его Лэнг Тиу Оти Лапу. Моллюск своими глазами на ножках смотрел лишь на приведенного мной реликта, и при этом тело разведчика-паразита мелко дрожало и колыхалось от ужаса. «Интересно, интересно». Я предложил прилетевший вместе со мной скользящий Герт Венни ОО Урк вести допрос вместо меня, тем более что пленник понимал древний язык реликтов. Скользящая с готовностью подползла ближе и уставилась на разумного моллюска своими огромными глазами. «Ты знаешь, кто я?» «Одна из древних создателей, господ, не знающих пощады и жалости». «Великий пророк Кунг Вар О'О предсказывал, что однажды реликты вернутся и захотят жестоко наказать нашу расу». «Вижу, узнал. И теперь от твоих ответов будет зависеть, ограничится ли гнев пирамиды реликтов только дерзнувшими вступить в войну пилотами, или истреблению будет подлежать весь твой народ Ваегукко». «Да, госпожа, мы недооценили древних хозяев». «Ваегукко, 217 тонгов готовились к вашему появлению, копили силу, создавали мощное оружие и собирали боевой флот. Но ваша мощь по-прежнему несоизмеримо выше. Я честно отвечу на все вопросы, чтобы спасти мой народ». Я смотрел на эту удивительную покорность, резко контрастирующую со стойкостью пилотов и готовностью терпеть любые пытки, и догадывался, что дело тут не только в мастерстве мейлонской ищущей правду, наркотических препаратах и болевом шоке. Реликты на генетическом уровне заложили в сконструированной ими искусственной расе Ваегукко суеверный страх перед создателями и необходимость подчиняться. За прошедшие десятки тысяч лет этот созданный реликтами рабский ошейник ослаб, а 1500 лет назад один из потомков бывших рабов даже открыто заявил о необходимости готовиться к борьбе за независимость, потому как древние хозяева непременно вернутся. Но окончательно избавиться от рабского ошейника Ваэ Гуку так и не смогли, хотя, наверное, всяческими способами за прошедшие тысячи лет пытались это сделать. Я видел в сознании покорившегося пилота, что его, как и всех других, готовили к возможной встрече с жуткими древними создателями расы Ваэ Гуку, тренировали, психологически укрепляли, учили противостоять давлению рабского поводка. Тысячи и тысячи раз заставляли стрелять по голографическим мишеням в виде реликтов, а затем и из корабельных орудий по звездолетам реликтов, чтобы до автоматизма отработать реакцию организма на встречу с древним злом. Так что в обычном состоянии пилот бы, наверное, справился с давлением, но сейчас, ослабленный пытками, он сдался и не мог сопротивляться. Иерарх Камар. Эти тоже готовы к сотрудничеству даже без необходимости грубой предварительной подготовки хвостатым вивисекторам. Скользящая пара верхних конечностей указала на двух других пленников, тоже подавленных и с ужасом наблюдающих за происходящим из своих энергетических клеток. Так оно и оказалось. Все трое пилотов, воля которых и до того была серьезно подавлена вколотыми препаратами, при виде живого реликта совсем скисли и наперебой начали отвечать на задаваемые вопросы. Так что информация о некогда загадочном композите из другой галактики потекла полноводной рекой.